Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того». Глава 15. Шестая комната. Моему пробуждению поспособствовали три фактора. Во-первых, дико неудобно спать с мечами под боком. После того случая с ужасом ночи я обычно спал с клинками под рукой. А учитывая мой разросшийся в последнее время арсенал, при неловком движении во сне они конкретно так могли врезаться рукоятями в бок. Во-вторых, это Жанна. Я завалился спать рядом с ней, и во сне она, видимо, ища тепло, подкатилась ко мне под другой бок и вцепилась всеми конечностями, как матерый узкоглазый мышкоблудец, в новую игрушку от Illusion. В результате одному моему боку было холодно и колко, а второму жарко и мягко. Плюс она еще и слюней на меня напускала. «Фу, плохая самка!» Я щелкнул ее по носу, отчего девушка приподняла голову и сонно захлопала глазами. От ее приоткрытого ротика к мокрому пятну на моей рубашке тянулась вязкая ниточка слюны. «Слюни подбери и ротик прикрой». «Андре, доброе утро, что ты тут делаешь?» «Глупый вопрос», — проворчал я. «Впрочем, других от тебя ждать не следует. Спал я тут». «Ой, а это что?» «Еще один глупый вопрос», — хмыкнул я. «Утренний стояк». «Да, это была третья причина моего пробуждения». Она забавно заворочилась, не зная, куда деваться. Сзади ее подпирала стена подземелья, спереди я, а встать ей не давала моя рука, крепко обнявшая ее за талию. «Вот именно что, ам! А из-за кого ты думаешь, он у меня?» «Я не виновата». «Не виновата!» «Прижималась всю ночь грудью к давно не трахающемуся мужику?» «Прижималась! Тебя не учили отвечать за свои поступки!» «Вот вперед, можешь помочь сбросить мне напряжение своими...» «Профессиональными навыками второго уровня!» Я улыбнулся испуганно замерзшей девушке, распуская свободной рукой ремень. «Засчитаем это за обещанное тобой желание!» Вдоволь насладившись пунцовым лицом девушки, прижимавшимся ко мне мягкими холмиками и ее задом под моей ладонью, я рассмеялся и разжал руки. «Ладно, шучу я, вставай, будем завтракать!» Однако, вопреки моим ожиданиям, она не вскочила с меня, а решительно, поджав губки, скользнула вдоль троса к поясу, после чего приспустила мои брюки и, пробормотав что-то себе под нос, принялась за дело. О, а не так уже плохо для неопытной девственницы. Ее отчим, конечно, ублюдок тот еще, но натренировал девочку знатно. К шестой комнате я подошел во вполне благодушном настроении. Я был выспавшийся, сытый и неплохо обслуженный. Жанна, правда, старалась на меня не смотреть, но мне это... было похуй. Впереди ждало очередное дебильное испытание Мау, чтоб ему тараканы все яйца отгрызли. Дверной проем в комнату был затянут радужной пленкой, а на стене висела небольшая табличка. «В данной комнате действуют особые условия. Вход пропустит только одного и либо откроется вновь после его гибели, либо исчезнет в случае победы. Победитель окажется в появившейся комнате с наградой. Условие победы — убить королеву». Вот такая инструкция. Еще раз проверив снаряжение, я шагнул через пленку, огляделся. «Мау, чтоб тебе до конца дней быть капрофилом, ты уж тут действительно перестарался!» Комната была не просто огромна, я банально не видел стен. Повернувшись, я посмотрел на место, откуда вышел. Это был просто кусок, вросший в землю обвалившейся стены. Да и декорации вокруг совершенно не напоминали подземелье. Лес из стройных корабельных сосен, мягкий еловый подстил под ногами, пробирающийся тут и там заросли кустарников. Небольшая луна на ночном звездном небе едва проглядывалась через ветки деревьев. А на поляне, на краю которой я оказался, стоял большой каменный замок. «Кто-то явно перечитал Стокера», — пробормотал я, разглядывая это готическое сооружение. Высокие метров под 10 замшелые стены, ров с темной водой перед ними и гуляющие сверху факелы стражников. И ни следа каких-либо врат. А, ну да, еще возвышается над стенами шпили темных замковых башен, в окнах которых не было заметно ни огонька. То есть этот ублюдок говорит не забрать замок штурмом, а потом бегать по нему искать какую-то королеву? Мау, ты в конец охренел? Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Пробормотал я, распластавшись на стене замка в метрах в 7 над землей. Аккуратно нащупав следующую выемку между камней, я уцепился за нее пальцами, проверил на прочность и только после этого осторожно стал переносить на нее вес, освобождая часть нагрузки на остаточные конечности. Система опять делинкнула, сообщая об очередном повышении навыков «Скалолаз». Тайное проникновение и незаметность. Да и ловкость, сила и внимательность подросли на единичку, так что это восхождение нельзя было назвать бесполезным. Подобравшись к гребню стены, я затаился, ожидая, когда пройдет следующий стражник. Когда тот неторопливо прошагал мимо, я тихо перемахнул через край и также тихо стал спускаться по стене в темный двор замка. Можно было, конечно, попытаться прирезать стражника со спины, но тут было два «но». Первое — это то, что они бродили с факелами, и стоит мне попасть в круг света одного из них, как тут же это заметят остальные. И вот тогда в ход пойдет второе, но их оружие. Большой-большой лук, а снаряды назвать стрелами у меня язык не поворачивается. Это, мать его, ёбаные пляжные зонтики. Вот по форме натуральные сложные зонтики. Если в меня воткнется хотя бы один такой, я точно не буду бегать и рассказывать всем, как мне прострелили колено. Вывод какой? Нахуй такую охрану, крадемся тихой сапой и молимся великому Ктулху, Нералахотепу и всем тентаклям всех миров. Чтоб мне не всадили вдогонку таким зонтиком в жопу. Спустившись во двор, я оказался за каким-то деревянным строением. Аккуратно заглянув в окошко, я увидел обычное такое стойло для лошадей. Пока ничего подозрительного, за исключением того, что и стойло, и двор были абсолютно пусты. Ни единого слуги, а охранника или домашнего животного. Даже крысы не пищали, даже гребаных кузнечиков нету. Хотя эти твари стрекочут везде. Ох, не нравится мне это, жопой чую эпичных размеров подставу. Ощущение, как если бы мурчащий у тебя на коленках котенок вдруг замер, со скрипом повернул голову на 170 градусов и загробным голосом пробасил: «Welcome to Dark Souls, bitch!» А после попытался открыть тебе голову. То есть вроде бы обычная ситуация, ничего не предвещает глобальный пиздец, но ему об этом сообщить забыли, и припрется он оттуда, откуда ты его меньше всего ждешь. Стараясь держаться в тени строения и не выходить на лунный свет, я подобрался к самому донжону. В дверь, как последнему делу, я, естественно, ломиться не стал, а в окна первого этажа разве что мой член пролезет. Но его там скорее отгрызут, чем последует известному хентайному сценарию. Пришлось выбирать наиболее темную сторону стен донжона и лезть до второго этажа, где были более-менее вменяемого размера окна. Добравшись до одного такого, я заглянул внутрь и, обнаружив пустой темный коридор, благополучно в него проник. Уже в который раз мысленно поблагодарив систему за кошачий глаз. Внутри было тихо, слишком тихо. При такой тишине у меня каждый раз возникает чувство, что за спиной стоит тот самый монстр из ужастика 70-х с кислотой вместо крови, и сейчас радостно скалясь засадят мне свой хвост так, что я вживую знаю, каково это получить достижение короны анального удовольствия. Невольно оглянувшись, я не обнаружил никого за спиной, ни на потолке. Я немного расслабил булки, и тут по замку пролетало эхо отчаянного, надрывного, почти нечеловеческого вопля, и стихло под звук падающего на пол кирпича. Чуть позорно не обгадившись, я вытащил один из новых коротких клинков и взял его обратным хватом в левую руку, тихонько пополз по коридору. Ближайшая дверь нашлась через десяток шагов. Она была так заманивающе приоткрыта, что подвох не будет ожидать только последний мудила или 90% героев современных ужастиков. Через приоткрытую щель была видна часть стены с ковром. И все, как и в коридоре. Там было тихо, темно и очень сыкотно. Достав из-за спины второй клинок, я взял оружие на изготовку и аккуратно с самым кончиком клинка стал толкать тяжелую деревянную дверь, внимательно всматриваясь в открывшуюся картину и ожидая любого подвоха. Подвоха не было, стало еще сыкотней. А пара кирпичей приготовились к экстренному десантированию. За дверь оказалась обычная комната с тяжелыми гобеленами, которые так любят следить глазами за хозяевами. Кроватью с балдахином, коврами, столом, со стулом и тумбочкой. Еще все ковры на полу были залиты засохшей кровью, а на кровати кто-то лежал. Стараясь ступать как можно тише, я медленно приблизился к кровати и кончиком клинка аккуратно приподнял скрывавшуюся от меня содержимое шелковую шторку. И едва успел поставить клинок навстречу какой-то прыгнувшей на меня твари. Острый кончик пробил глаза от злобной оскаленной рожи и утонул в уродливой черепушке. Тело сработало на одних рефлексах, резким взмахом второго клинка отсекая твари голову. На мое счастье, мгновенная и почти бесшумная смерть. Брезгливо стряхнув с клинка голову, я смотрел труп своего противника. Аппетитное голое тело молодой красивой девушки с шикарной задницей и грудью пятого размера было заляпано кровью почти с ног до... шеи, из которой толчками на пол вытекала черно-алая густая жидкость. А рядом валялась лысая вытянутая башка без носа с дырочками ушами и набором клинков серии «Кошмар дантиста номер 8». Глянув на кровать, я увидел уже порядком поднакусанный труп какого-то толстого мужика с застывшим выражением просто незаменного блаженства на синем лице. Он явно умер счастливым, как прыщавый озабоченный школьник, попавший в давно нетраханный султарский гарем. Больше не найдя в комнате ничего интересного, я покинул ее и, аккуратно прикрыв за собой дверь, продолжил свои блуждания по этому замку, которые, впрочем, были недолгими. Уже за ближайшим поворотом я уловил едва слышные стоны, доносящиеся откуда-то спереди. Аккуратно, почти на цыпочках, я пробрался туда и остановился возле еще одной из дверей, из замочной скважины которой пробивался слабый свет. Сладострастные стоны доносились именно из-за нее. Я на секунду замер, размышляя, надо ли туда лезть. С одной стороны, ну его нахуй, а с другой, вдруг там та самая королева. И тут стоны за дверью стихли, и наступившую на мгновение хрупкую тишину прорезал нечеловеческий вопль боли и ужаса, почти мгновенно захлебнувшийся непонятным бульканьем. Решившись, я резким пинком выбил дверь и влетел внутрь комнаты. Имя — Андрей. Титул — герой. Отчаянный, плюс 5 к живучести. Отчаянный прыгун, плюс 5 к ловкости. Познавший ужас, плюс 5 ко всем характеристикам. Смотревший в глаза бездны. Убийца маленьких девочек. Узревший легенду, плюс 5 к восприятию. Уровень 13, класс не выбран. Характеристики. Сила 57, ловкость 63, восприятие 58, живучесть 60, сила мысли 45, свободные очки 70. Способности. Взгляд бездны. Легендарный активный от титула «Смотревший в глаза бездны». Игнорирование здравого смысла, уник. Контрацепция, необычный, активный. Кошачий глаз, редкий. Укрепление костей, обычный. Улучшение выносливости, обычный. Улучшение гибкости, обычный. Улучшенное обоняние, обычный. Ускорение прогресса, легендарный от титула герой. Навыки. Верховая езда, 4 уровень, ученик. Взлом замков, 3 уровень, ученик. Владение кинжалом, 12 уровень, подмастерье. Владение мечом, 13 уровень, подмастерье. Владение щитом, 8 уровень, ученик. Метание, 5 уровень, ученик. Незаметность, 10 уровень, подмастерье. Обеирукий мечник, 15 уровень, подмастерье. Полевая медицина, 1 уровень, ученик. Предчувствие опасности, 16 уровень, подмастерье. Рукопашный бой, 7 уровень, ученик. Скалолаз, 4 уровень, ученик. Смертельный удар, 14 уровень, подмастерье. Спринт, 9 уровень, ученик. Стрельба из лука, 3 уровень, ученик. Тайное проникновение, 4 уровень, ученик. Тихий шаг, 12 уровень, подмастерье. 9,38 золотых. Ах. Спасибо всем, озвучил Киромару. Всем пока.